По комнате пронесся вихрь. «У вас чего покушать нет?» Вынырнувшая из вихря Дуняшка метнулась к столу. «Нет», — мрачно пробурчал Арчи. «Вместо жратвы макулатуру прислали. Читай, Диффи, не отвлекайся». «Господину графу Орлийскому, барону Арчибальду де Заболотному, нижайшая просьба отписаться друзьям. Они помнят о вас, волнуются, хотят знать, все ли в порядке. Но это потом, в свободное от работы время. В связи с тем, что с секретной службы вас никто еще пока не увольнял, извольте получить очередное задание. Вам необходимо развернуть по месту нового жительства агентурную сеть. Цель — найти и обезвредить изменника, по некоторым данным, переметнувшегося на сторону Маргадора. Преступник — кто-то из высших магов Академии, то есть один из ваших преподавателей. Но пусть это вас не смущает. Морально мы с вами. Искренне ваш, господин де Гульнар». «Родной Гиперией запахло», — ностальгически вздохнул аферист, заложив ногу за ногу. «Слушай», — испуганно прошептал Диффенбахи, — «а это случаем не начальник тайной канцелярии?» «Он гад! Нет, чтобы что-то приличное прислать. Нате вам стопку бумаги, крыса канцелярская. И главное, это издевательская фраза: морально мы с вами. А ну-ка, отпиши ему». «Запросто. А чего писать-то? Диктуй». «Пиши. Благодаря своему могучему интеллекту и изумительному дару предвидения я уже завербовал двоих, но даром. Дуняшка, ты за харчи работать будешь?» «Да, барин». «Вот я и говорю. Пиши, Диффи. Но даром они работать не будут. А потому, в связи с особой сложностью задания, требую для каждого из них и для себя лично, разумеется, тройной оклад плюс север... южные надбавки. Здесь очень жарко. Кроме этого, родное управление обязано нам командировочные, суточные, подъемные, плюс приличную сумму на подкуп, сами знаете, каких структур». «А это каких?» — поинтересовался Диффенбахи, прекратив строчить. «Еще не придумал? Пусть над этим де Гульнар голову ломает. Какие структуры я имел в виду?» «А-а-а! Ты пиши, пиши. И вообще, своих сотрудников надо кормить. Не то с баланды студенческой столовой мы скоро протянем ноги. А в город первокурсников не выпускают. Требуем трехразового питания. Подпись: ваш лучший секретный агент». «Написал?» «Ага», — хрюкнул Диффенбахи. «Ждем ответа». Ответ не заставил себя ждать. «Все затребованные суммы будут перечислены на ваш счет и счет ваших агентов в банке, недавно созданном вашим другом, господином де Галлоном де Мерасье де Фьерфоном. К нему же можете обратиться и по поводу трехразового питания. Мне такими мелочами заниматься не досуг. В помощь посылаю краткий справочник секретного агента. Завербованных агентов прошу подписаться под бумагами, которые вы сейчас получите. Отчеты о проделанной работе слать вовремя. Искренне ваш, господин де Гульнар». На столе материализовались пухлый том и куча бланков. «Господа секретные агенты, подписывайтесь», — приказал аферист. И как только его команда послушно поставила свои росчерки, соизволил сам взяться за перо. «А круто развернулся, побратим! Собственный банк, вот это хватка! Одуванчик, друг, не дай погибнуть голодной смертью побратимой своей родне. Гифенбахи с Дуняшкой сидят рядом и смотрят на меня голодными глазами. Твой Арчи. По комнате разлились изумительные ароматы. Друзья дружно зашевелили ноздрями и двинулись на запах. Далеко им идти не пришлось. Достаточно было нагнуться и заглянуть под стол. Там стояла огромная корзина, битком набитая снедью. От восторженного вопля оголодавших студентов затряслись стены общежития. Возвращавшиеся с ужина старшекурсники испуганно вздрогнули, забились по своим апартаментам и начали торопливо накладывать дополнительные магические защиты на окна и двери. — А с тобой интересно жить, — обрадовал Арчибальда гигант. — Хлопотно, но очень интересно. — Не отвлекайся. Арчи нетерпеливо смел бумаги де Гульнара в сторону. Дифенбахи согласно кивнул головой, выудил из-под стола корзину и начал накрывать на стол. Чего там только не было. Фрукты, сыры эльфийские, печености, копчености, аппетитный молочный поросенок, зажаренный целиком. Судя по всему, тут были дары как с царской кухни, так и из заболотной пустоши. Дружно заработали челюсти. Несколько минут за столом царила тишина, нарушаемая только чавканьем да хрустом костей на крепких молодых зубах. Наконец, все дружно сыто икнули и отвалились из-за стола. — Так, теперь будем отписываться друзьям. Сводя осоловелые глаза в кучку, изрек авантюрист. — Надеюсь, Дифи, ты не хуже от дувана колдовать умеешь? Включай магического писца. — Не, я как он не могу. А дуван у нас умный, я по травкам больше. У Арчибальда отвисла челюсть. — А дуван? — Ну да. — А он мне тебя нахваливал. Говорил, что умнее тебя в заболотной пустоши никого нет. — Скромничает. Он у нас в деревне самый премудрый был. Если бы с батькой не поспорил, точно, после деда Михея старостой стал. Он и эльфийский, и медвежий, и лосиный, и совиный языки знает. Даже с зайцами договориться может. Так что же он, гад, когда я с ним познакомился, таким придурком прикидывался? От большого ума. Ты вот сейчас здесь паришься, а он с Альбуцином во дворе вино трескает. Вот зараза, а еще побратим называется. Арчи схватился за перо. «Закуска есть, а где остальное?» На что пришел немедленный ответ. «Извини, все остальное с Альбуцином усидели. Шлю, что осталось». Дифенбахи немедленно сунул нос в корзину. На дне ее материализовались две пузатые бутыли, литра по полтора каждая, аккуратно завернутые в бумагу, чтобы, не приведи три светлые, не побились. На одной из них красовалась надпись «От благодарного винодела». «Да, если это все, что осталось, сколько же они с придворным магом усидели?» — хмыкнул Арчибальд. «А меня больше интересует, как он сюда все это переправил?» — протяжно зевнула Дуняшка. «Туманный Альдерон. Так защищен магически, что Альбуцину ее обойти и расплюнуть. Закончил за нее Арчи. Он, небось, сам эту защиту и ставил. Забыла, что он когда-то здесь ректором был. Даром у него учился. А-а-а, барин, а можно я пойду? Спать очень хочется. С ускорителем, без? Ну как я мимо охраны-то без? Возмутилась Дуняшка. И то верно. Арчи, не церемонясь, включил ускоритель, и друзья остались наедине. Диффи, наливай. Упрашивать Диффенбахе не было нужды. Он оперативно разбулькал по бокалам изумительное сгущенное вино пятилетней выдержки. Друзья дружно чокнулись и также дружно приняли на грудь. «Хороша!» — восхитился гигант, и тут до него дошло, что именно он только что выпил. Глаза его полезли на лоб. «Да это же коньяк!» «Офигеть! Да ты знаешь, сколько такая бутылка на черном рынке стоит?» «Не знаю и знать не хочу». «А может, вторую бутылку продадим?» «Пока ты со мной рядом, в деньгах нужды не будет. Этот коньяк мы будем пить». «Это кто ж такую прелесть тебе прислал?» «Арманьяк. Помнит своего благодетеля». «Чем-то тебе обязан?» «От виселицы его отмазал». «И всего две бутылки?» Возмутился Диффенбахи. «Так остальное ж твой дядька с Альбуцином усидели». «Ах, да, я и забыл». «Давай, наливай еще и...» «И?» «И пошло оно все к дьяго. Никому ничего отписывать не буду. Только Адуан пару слов черкнул». «Успеешь». Опять забулькало замечательное изобретение арманьяка, главного винодела короля Гиперии Георга V. «О, да, ты прав, такой нектар продавать нельзя, его надо пить». Вторая доза пошла еще лучше первой. Арчи вновь взялся за перо и уже не совсем твердой рукой черкнул обещанную пару слов. «Обеспечить трехразовое питание и больше наш коньяк не тырить. Обидимся, Арчи». «Правильное решение», — одобрил действие друга Диффенбахи. «А то ишь моду взяли, наше вино жрать». «Наливай». По третьей они выпить не успели. В дверь раздался осторожный стук. «Нам кто-то нужен?» — осведомился Диффенбахи. «Нет. А разве что Дуняшка зачем-то вернулась?» «Дуняшка без стука бы ворвалась. Я ее знаю». «Тогда кто это?» Диффенбахи напряг свое магическое чутье и расплылся в довольной улыбке. «Этого гада я всегда пущу». Гигант сдернул со стола массивный подсвечник. «Баскер пожаловал». «Замечательно», — возликовал Арчи. «А мне он долги уплатил, а с тобой еще не рассчитался. Значит так, я открываю, ты бьешь. Идет?» «Идет». За дверью послышался топот. «Спуганули. Жаль. Может, еще вернется?» «Вряд ли. Наливай».